Приключения на Северном полюсе. К этому моменту погоны на плечах дошкольника Серпокрылова выросли уже до каких-то ненормальных размеров, куда больше на них сверкало звезд, чем в созвездии Ориона, и установить армейский чин дошкольника было трудновато. Получалось что-то вроде супергенералиссимуса. Вслед за песцом дошкольник пробежал через всю деревню. Веревку он старался не натягивать, и Наполеону почудилось даже, что он вновь свободен, а маленький человечек просто бежит за ним на правах 116-го. На бугре под Ковылкинской сосной Наполеон остановился, оглянулся на дошкольника. Нет, не был похож дошкольник на 116-го, но хоть вперед не забегал и веревку не дергал. Запыхавшись немного, Лёша сопел и ласково глядел на недопёска. С бугра от края до края видна была деревня Ковылкино. Что ж, настало время прощаться с нею. Много здесь прожито, 6,5 лет, много пережито. Все теперь позади, а впереди долгий путь на полюс. Бураны, метели, вьюги. Впереди морозы в 100 градусов и отряд полярников, во главе которых начальник Серпокрылов в меховых унтах с пистолетом в руке, а Верка Меринова — фельдшерица. «Товарищ начальник, — скажет она, — разрешите залезть на айсберг? Ладно. Лезь, да смотри, не задерживайся на макушке, а то скоро задует пурга. Сама знаешь, что такое север. Я мигом только слазю и обратно». И вот Верка полезла на айсберг, и тут же задула пурга. «Сидите в красной палатке», — приказал Серпокрылов полярникам, «а я пойду спасу ее». И он быстро-быстро стал карабкаться на айсберг. Пурга дулась нестерпимо. Силой, и не было ничего видно на земле, но все же начальник заметил Верку. Полумертвая от холода, она лежала в снегу, а над нею стоял белый медведь. Тут начальник хлоп из пистолета, медведь шмякнулся. Тогда Серпокрылов взвалил Верку на плечи и потащил ее вниз. «Оставь меня, Лёша!» — слабым голосом просила Верка. «Дай мне умереть в снегу!» «Ни за что!» — отвечал Серпокрылов. «Я спасу тебя!» «Спасайся сам! Ты еще нужен людям, а я уже не нужна!» «Мы оба нужны!» — отвечал начальник и брел в пурге шатаясь. Брел и нес на плечах Верку Меринову. «Эй, малый, погоди!» — услыхал вдруг он. Дошкольник оглянулся. «Погоди, погоди!» — говорил человек в овчинном полушубке, вбегая на бугор. «Чего тебе, дядь? Хочешь крючочек?» «Какой?» — не понял Леша. «Рыболовный, номер 5». «На кунька подлещика. Хочешь?» «А то», — ответил дошкольник, — «вот и хорошо. Все путем. Насодишь кашки, а подлещик хлям и болтается на крючке. 200 грамм». Человек в полушубке скинул с плеча сундучок и бормоча, а куньки и подлещики щелкнул замком. Леша заглянул в сундучок, и сердце его восхищенно стукнуло. Золотом, серебром сияли, переливались в сундучке рыболовной драгоценности. Блесны плотвички, перья поплавки. Подлещик же тем временем вытащил из сундучка коробку из-под монпасье, поддел крышку ногтем. Сотни самых разных крючков, стальных, латунных, гнутых и кованых, оказались в коробке. «Выбирай, а можно 2?» «Бери уж, больно ты, малый, хороший!» Да школьник Серпокрылов не считал себя таким уж бесконечно хорошим малым, но все-таки выбрал крючки, снял с головы фуражку и зацепил крючки за подкладку. «А на акулу?» «Есть?» — спросил он. «Чего на акулу?» «Крючок!» «Нету». «Ну ладно, я побежал». «Постой, постой, эти крючки!» «А ты мне чего?» Да и ты мне чего-нибудь. Идет, согласился дошкольник и вынул из кармана медный предмет неясного назначения. Это был носик от чайника. Зачем он мне, удивился человек в полушубке? А вот так, сказал дошкольник и вдруг приляпал этот носик на свой собственный нос. Полушубок вздрогнул. Самый настоящий чайник в офицерской фуражке глядел на него и вращал глазами, как будто собираясь закипать. «Нет-нет, малый, это не годится. Ты лучше дай мне собачку». «Не могу». «Да ведь я же совсем одинок, а собачка мне будет вечным спутником. Отдай». «Никак не могу», — сказал дошкольник. «Крючки взял, а собачку жалеешь?» «Не ожидал от тебя такого». Человек в полушубке оглянулся и вдруг подпрыгнул на месте и схватил веревку, за которую привязан был Наполеон. «Отдай собачку!» — неприятно зашептал он. «Это моя собачка, а не твоя!» Он рванул веревку и изо всех сил толкнул дошкольника в грудь. Дошкольник Серпокрылов упал в снег, теряя ордена и медали.